33. Условное ученичество предполагает следование за учителем при известных условиях. Безусловное при всяких. Пример Иова есть случай явления безусловного ученичества. Оно возможно лишь при наличии преданности безусловной, любви безусловной и устремления безусловного. Бессознательно ставит себе ученик преграды, полагая в сердце своем, что когда будет то-то и то, он явит всю меру устремления, преданности, любви и трудов своих, не понимая того, что все это должно быть явлено не когда-то и при каких-то особых условиях в будущем, но именно сейчас, ныне и без всяких условий. Почему меру преданности и любви надо явить тогда, когда условное будущее наступит, а не теперь, когда учитель особенно нуждается в тех, на кого может положиться, как на самого себя? Почему нужно ждать будущего, чтобы явить всю меру требуемых качеств? Почему не явить их во всей силе ныне? Относя возможности раскрытия своего потенциала в будущее, возможности свои упускаем и продвижение свое задерживаем, и создаем тяжкое явление условного ученичества. Если качества духа явлены яро в отсутствии учителя и в условиях тьмы беспросветной и тяжкой, то при нем усилятся они во сто крат, ибо корнями утвердились и могут расти. Но поднявшись при нем, не устоят при новых испытаниях. Потому говорю, качество укрепляйте, явите меру горения сердца безусловного. В сознании условного ученика немного стоит учитель, не создавший для него именно тех условий жизни, которых ожидает его самость и которые являются для него рамками его условного продвижения. Волю свою мне передавший и на меня полагающий все сознание свое идет мощно вперед, твердо ступая при всяких условиях и не ставя учителю никаких. Полагаться на нас не значит возлагаться. Уничтожить явление условности в себе значит волю свою предать мне. Значит, явить крепость духа несломимую, значит, при всех и всяких условиях, каковы бы они ни были, веру в учителя и доверие учителю сохранить неумоленными. Если ставить эти качества духа в зависимость от внешних условий, временных и меняющихся, не будет ли это явным уявлением ученичества условного? В нужде и избытке, на вершине достижений и на краю бездны, среди друзей и врагов, в болезни и здоровье, но одинаков и неизменен всегда. Хочу научить преданности, любви и устремлению безусловным, неколеблемым сменой внешних окружающих обстоятельств. Я верным щит, я преданным опора, я устремленным непоколебимо мерую полной дающий. Оставьте неуверенность, оставьте сомнения, оставьте страхи за будущее и беспокойство, ибо я с вами и охраню, и дам указ, когда придет время явить решение. Тягости настоящих испытаний совсем не означают того, что учитель оставит в нужде или в минуту опасности. Но веру надо явить в мощь десницы владыки, ибо по вере вашей дано будет вам. И полагающий на нас все сознание свое создает в себе оплот силы великой, являющейся фокусом для проявления мощи учителя. Магнитные силы притяжения действуют тогда свободно, уявляя весь свой потенциал. Сознанием ограничивая мощь света в нас утверждаемого. Учитель может дать утверждение мощи своей, но надо, чтобы приемник сознания соответствовал. Волю свою мне предавший, идущий во имя мое непобедим. не обывателя, но героя хочу видеть в том, кто хочет стать близко. Бесстрашие заповедую, бесстрашному я щит и опора, бесстрашных и смелых зову за собой.